похоже, ничего подобного не слыхал в своей жизни. И отпустил нас всех троих. Но прежде все же велел цепь выбросить. Нас встречали жильцы всем домом, устроили праздник, только что без фейерверк. Да, поучительная история. Но все же, если взять того же Грегори... Ах, да, знаю я, все знаю. И то, что старше его, и что черное, и что школу не кончила. Но ведь это только ему кажется, что он в меня влюблен и все такое. На самом же деле здесь все то же самое, то же самое. Я ему дико, страшно удивляюсь всему, что он такой маленький и такой умный. Знает такие слова, что и в телевизоре не услышишь. От него у меня полные уши варенья. Это он от моего удивления так тает. Ну, а я... Ну, чего ж греха таить? Я тоже в ответе. Так мы и удивляемся друг на друга. Это уже целый год. А там у светофора направо. Машина остановилась у многоквартирного дома. Рыжий кот торжественно восседал на отвоеванном мусорном баке. Гвендолин поставила ногу на тротуар, потом обернулась и сказала задумчиво и печально. «Вот вам мое твердое слово. Если им не удивляться, они могут большой беды натворить. С собой или с кем другим, кто подвернется. Крест на сердце. Уж я-то знаю, как это бывает». 3-4. Разлука. Кипер вслепую нащупал и придушил будильник. Спустил ноги с кровати, поймал пяткой шлепанцы, подтянул поближе. По лучику света дошел до окна, раздвинул шторы. Открыл пересохший рот, застыл в изумлении. А куда подевалась желтые листва, зеленая трава, цветные автомобили? С бесшумным коварством снег утянул всю окрестность назад, в мир черно-белого кино. Да и черного почти не осталось, сплошное белое поле с белыми гробами. Гробы на крышах машин, на скамейках в саду, на забытом шезлонге, даже на почтовом сундучке около въезда маленький детский гробик. Но ради чего? На какие подвиги был взведен с вечера будильник? О, Господи! Джози! Он обещал быть у Джози к полудню. А теперь из-за снегопада на дорогах будет столпотворение. Скорее, скорее! Грегори, хватит спать. Кто обещал помогать во всем разгребать снег? Вот он, свалился на голову. Давай, давай, вторая лопата в подвале. Разгребай мне выездную дорожку, пока я откапываю автомобиль. Да забудь ты про кеды, вот сапоги. С отмороженными пальцами кому ты нужен? Джози позвонила накануне, в пятницу, в конце рабочего дня. Позвонила прямо в студию. И это было непривычно, тревожно. Но голос звучал скорее задумчиво, даже мечтательно. Нет, ничего не случилось. Просто ужасно, ужасно хочется тебя повидать. А что у тебя завтра? Сможешь приехать? В нашем ресторанчике в 12, хорошо? Целую тебя. Слава! Слава героям войны с сугробами! Слава снегоуборочным монстрам, грохочущим, как танки, которые вступили в бой уже посреди ночи. И на главных дорогах враг был смят, отброшен, раздавлен. И субботние потоки машин катились, неслись посреди снежных просторов почти без перебоев. Как несется кровь в наших жилах, очищенных от белых заносов холестерола. Что ты будешь есть? Я ужасно голодный, а ты? Хочу все сразу. Тебе все равно? Тогда возьми лососину под майонезом. Я буду с собой бороться, но в конце концов немножко у тебя украду. Он смотрел на нее влюбленным взглядом и видел не одно, а сразу несколько лиц. Вот лицо смеющейся школьницы накануне каникул, вот аспирантка, уставшая от занятий, добитая последним экзаменом. Вот брошенная возлюбленная, вот ошеломленная молодая мать, протянувшая руки к новорожденной. И это ее улыбка, которая начинается не в углах губ, а в углах глаз, и делает ее похожей на китаянку. От кого она? Не было ли среди их предков кого-то с восточными генами? Не гены ли потянули ее в объятия гостя с берегов Ганга?